Глава 16. Вика. «Зачем ты его позвала?» Набрасываюсь на маму без предисловий, заметив рядом с ней в больничном коридоре Игоря. Мой бывший муж эпично, как вдову в фильмах, держит ее за руку, подает бумажные платочки и имитирует бурную деятельность. «Сейчас все будет», — прикрывая динамик, игнорируя меня, говорит маме. «Отдельная палата, консилиум. Не переживайте». «Я не могла до тебя дозвониться», — обиженно поджимает губы мать. «А вот Игорек сразу взял трубку. И больницу хорошую организовал, и скорую. У Семена полис просрочен». «О, Господи!» Психую я, но понимаю, что сейчас не время и не место для выяснения отношений. Также совершенно неуместно говорить о том, что алкоголизм до добра не доводит. И, может быть, совсем неплохо, что судьба решила так припугнуть моего отчима. «Все, выдыхай», — успокаивающе кладет мне руку на плечо Руслан. «Здравствуйте», — кивает моей маме. Игоря он взаимно игнорирует. «Маргарита Ивановна, представляю я ее. Познакомься, пожалуйста». «Рад». «Ты уверена, что здесь место для посторонних?» Не поддерживает мама нашего миролюбивого тона. «А тут нет посторонних». Бросаюсь я на защиту своего мужчины. Мама набирает побольше воздуха, видимо, чтобы мне ответить, но в этот самый момент в коридор выходит врач. «Кто родственники Арбузова?» «Мы», — подскакивает со стула мама. «Вам там должны были позвонить». В своей пренебрежительной манере пытается вщемиться в разговор Игорь. «Сожалею», — перебивает всех врач. «Ситуация критическая. Мы не сможем ждать консилиума. Придется рисковать и вводить пациента в наркоз в состоянии алкогольного опьянения. Так мы сможем разбить бутылку и освободить язык. Иначе ваш родственник попросту задохнется от отека». «Господи!» — начинает рыдать мама. «Простите, как вас зовут?» Выходит вперед Руслан. «Семен Ильич?» — отвечает неохотно и засовывает руки в карманы. «Семен Ильич!» — достает из кармана Руслан удостоверение и показывает его. «Разрешите, я попробую?» Врач на мгновение задумывается, окидывает внимательным взглядом Руслана, а потом кивает. «Но учтите, на вашей совести будет. Максимум 15 минут есть. Постараемся уложиться». Снимает куртку Руслан и кладет ее на стулья. «Я с ним пойду», — вцепляется мать в его рукав. «Мама, лучше не стоит», — пытаюсь я ее отговорить. «Мало ли чего увидит». «Никого в кабинете больше не будет», — решает все споры врач. «Дверь остается открытой, можете наблюдать». Руслан проходит смотровую приемного, надевает бахилы, моет руки и присаживается на корточки перед Семеном. Что-то тихо и успокаивающе говорит. Осматривает его язык. Нужно сказать, что выглядит отчим с бутылкой максимально комично. И я бы посмеялась, если это не было так опасно. «Мне нужны трубки от капельницы», — командует Руслан. «Шприц на 20 кубиков или детская спринцовка?» Говорит настолько уверенно, что медсестры начинают его слушаться и суетиться, хоть и видят в первый раз. «Перчатки», — требует Руслан, когда ему в руки подают все необходимое. Дальше он делает что-то совершенно неведанное. Соединяет вместе несколько трубок и надевает их на шприц. Другой конец он аккуратно вводит по языку моего отчима в горлышко бутылки. «Вино умеете без штопора открывать?» Оглядывается на замерзших врачей. «Знаете, почему пробка выскакивает?» «Правильно, потому что меняется давление», — объясняет Руслан им как дошколятам, осторожно качая воздух. «Вот, пошел, родимый». И действительно, через пару минут язык Семена оказывается полностью на свободе, со звуком пробки вылетает. Дальше уже вступают в дело медсестры. Колят что-то, накладывают лед. «Спасибо», — тянет Руслану руку Семен Ильич. «Медицинское образование есть?» «Не, вам не подхожу», — улыбается мой мужчина. «Фельдшеровская только». «Семочка», — налетает на отчима мама, начиная обнимать. «Я так испугалась. Пообещай мне немедленно, что больше не будешь пить ни грамма», — требует. «А то снова на тебя бутылку надену». «Лучше закодируйте», — хмыкает Руслан, бесцеремонно оттягивая веки Семена. «А то в следующий будете спасать печень. С ней сложнее, если свою не отдадите». Снимает перчатки и выходит в коридор. Останавливается передо мной. «Спасибо», — шепчу ему. Встаю на носочки и обнимаю за шею. «Ну вот», — вздыхает он. «Не так люди работу спасателей представляют. Ничего героического». «Это неправда», — шепчу, прижимаясь. Мне вообще впервые закладывается в голову мысль о том, что было бы, если бы сейчас со мной не было Руслана. Если бы он не был спасателем. Даже думать не хочу. А скольким людям не повезло? Повезло, не повезло, конечно, тут вопрос цинично-специфический. Но все-таки люди любят своих отцов, дедов, мужей. И терять их никто не хочет, даже если они и выпивают. Мы достаточно тепло прощаемся с мамой. Она собирается остаться с Семеном в больнице до утра. И только когда Руслан начинает надевать куртку, я вспоминаю про Игоря. Он стоит чуть вдалеке возле автомата с кофе и пытается засунуть в него купюру. «Я на минуту», — трогаю Руслана за рукав. «Вик», — морщится он, — «не стоит». «Нужно поблагодарить». Говорю прямо. Подхожу к бывшему мужу и прокашливаюсь, привлекая внимание. Он оборачивается. «Прости за резкость», — говорю, виновато улыбаюсь. «И спасибо, что на мамин звонок отозвался». Я ожидаю в ответ какой-то теплой реакции, но бывший муж неожиданно оскаливается. «Иди к своему нищему герою. Посмотрю, как ты запоешь, когда у него не хватит бабок на всех твоих врачей». «Хватит!» — взмахиваю руками. «Я не за оскорблениями подошла. И давай на этом поставим точку. Я к тебе не вернусь». Разворачиваюсь и ухожу. Руслан говорит с врачом, и моего взвинченного состояния не замечает. «Если что, всегда рад», — прощается с Семен Ильичом. «Спасибо, всего хорошего». Вторю ему и застегиваю пальто. Мы выходим на улицу и синхронно после душной больницы втягиваем в легкий ночной свежий воздух. «Ну что?» Обнимает меня Руслан и улыбается. «Кажется, твоя мама завоевана мной. 10 из 10». «Да уж», хихикаю в ответ. «На борщ и соленья можешь теперь рассчитывать пожизненно. А еще у мамы есть дача. Ее в мае нужно будет копать. У-у-у!» «Это прекрасно», — кивает мой мужчина. «В дачах я профессионал. А сейчас поехали спать». Он чмокает меня в нос и крепко обнимает. «А то, честно говоря, еле стою». Обнимаю Руслана в ответ, пока он вызывает такси, и немного малодушно думаю о том, насколько все-таки вовремя решил почудить мой отчим. Такое дело большое сделал. Сама бы познакомить Руслана и маму, я бы не скоро решилась.